меня так манит этот твой взгляд. Сука, любовь, правильно говорят. Во мне 0,5, дешевый коньяк. Ты то ли мой сорт, ты то ли мой яд. Меня так манит этот твой взгляд. Сука, любовь, правильно говорят. Во мне 0,5, дешевый коньяк. Ты то ли мой сорт, ты то ли мой яд. Мы провалили этот главный экзамен. Малая, дело не поможет ты своими слезами. Я на тебя подсел, теперь же слезаю. Теряюсь в одного среди этих зданий. Это бой с тенью, пятый раунд, тут один на один. Нарезка из кварталов и из съемных квартир. Сижу на старой хате, бесконечный карантин. Фильмы Тарантино, алкоголь и никотин. Ультракофеин, вечер кадеин. Я мешаю блендеры, вчерашний лед и джин. Набираю твои цифры безо всяких там причин. А после зависаю с телками, чтоб выбить клином клин. Но чё-то ни черта не выбивается. И каждый день сурка, он повторяется. И если мы не вместе, мы не одни. В твоих глазах огни догоняют, беги. Меня так манит этот твой взгляд. Сука, любовь, правильно говорят. Во мне 0,5, дешевый коньяк. Ты то ли мой сорт, ты то ли мой яд. Меня так манит этот твой взгляд. Сука, любовь, правильно говорят. Во мне 0,5, дешевый коньяк. Ты то ли мой сорт, ты то ли мой яд. И все, что у нас было, перечеркнуто иксом. Вчера звала любимая, а сегодня под лицом. Прямо мне в лицо, раз так 100-500. Без тебя вроде бы ок, но почему-то все не то. И стало вдруг концом то, что давно так начинали. Крепкий глоток спиртного заберет мои печали. Наш корабль пересек моря и вдалеке причалил. Запотевшее окно на кухне, закипевший чайник. И что-то поменялось, наверное, стали старше. Я уже запутался, было ли все так важно. А я и до тебя ловил кайфы, как было раньше. Хотела приютить на улице, личный не стал домашним. Меня так манит этот твой взгляд. Сука, любовь, правильно говорят. Во мне 0,5, дешевый коньяк. Ты то ли мой сорт, ты то ли мой яд. Меня так манит этот твой взгляд. Сука, любовь, правильно говорят. Во мне 0,5, дешевый коньяк. Ты то ли мой сорт, ты то ли мой яд.